Господство дома Романовых до вступления на престол Екатерины II. 17-е столетие. Петр Великий. Глава 1. Детство и юность Петра до начала Шведской войны. Петр Великий родился в Москве 30 мая 1672 года, ночью, и был крещен 29 июня того же года в Чудовском монастыре. Его появление на свет было приветствуемо родителям с особенной радостью. Три дня сряду служили благоденственные молебны, стреляли из пушек. Благодушный царь по своему обычаю жаловал своих ближних людей, прощал казенные долги, отменял и смягчал наказание преступникам, а после крестин угощал дважды в своем дворце сановников и выборных людей из Москвы и других городов, приезжавших с дарами. Даже в народных великорусских песнях осталось воспоминание о всеобщей радости и торжестве при рождении царевича, которому впоследствии суждено было стать первым русским императором. Быть может, царь Алексей Михайлович придавал такое значение рождению младшего сына потому, что из оставшихся у него двух сыновей от первой жены один был больной, другой малоумный, и сам царь, будучи еще не стар, мог дождаться, что новорожденный сын от второй жены, возрастая, покажет большие способности, чем другие его сыновья. Первое воспитание царевича началось по обычному придворному чину. Но как только дитя вступило в тот возраст, когда его стали занимать игры, в нем начала проявляться редкая восприимчивость, живость и склонность к забавам, носившим военный характер. Любимые игрушки, на которые он бросался, были знамена, топоры, пистолеты, карабины, сабли, барабаны. Царевича по обычаю окружили так называемыми «рубятками» из ровесников, набранных из детей знатных родов. Они составляли около него полк. Петр, будучи 3 лет от роду, играл с ними в воинское дело, а обучением и дисциплиной этого детского полка по царскому поручению назначен был иноземец Павел Гаврилович Менезиус. Родом он был шотландец, искатель приключений. В молодости шатался он по Европе, убил в Польше на дуэли мужа одной пани, с которой был в связи, был взят в плен русскими, обласкан царем Алексеем Михайловичем и женился на вдове известного Марселиса, основателя железных заводов в России. Царь Алексей Михайлович любил Менезиуса, человека ловкого, бывалого, говорившего на многих языках, и посылал его по важным дипломатическим сношениям послом к папе. Менезиус получил свое место при царевиче по возвращении из Рима. Мы не знаем подробностей обращения Менезиуса с царевичем, но ему принадлежит зародыш той горячей любви к иноземщине, которая начала проявляться у восприимчивого Петра еще с детских лет. По смерти Алексея Михайловича со ссылкою Матвеева Менезиус был отдален от Петра и послан в Смоленск. Но потехи, имевшие военный характер, продолжались. товарищи детских игр, вырастали вместе с царевичем, и с годами их потехи принимали прямо характер воинского обучения. Деревянные ружья и пушки заменялись настоящими. Царевич строил с ними городки, брал их штурмом, возводил окопы, упражнялся в военных приемах. Между тем его начали учить грамоте. Учителем был ему назначен 12 марта 1677 года дьяк Никита Моисеевич Зотов. Петр учился быстро читать и писать, выказывая необычайную понятливость. Зотов знакомил его с русской историей, рассказывая о деяниях Владимира Святославича, Александра Невского, царя Ивана Грозного и Алексея Михайловича. Объяснял ему, сколько сам умел, какие есть на свете разные науки, полезные для государей. Расширению знаний царевича содействовали бывшие в то время в ходу потешные книги и картинки, составляемые с целью забавы, но заключавшие в себе много разнообразных предметов, с которыми дитя могло знакомиться. Например, знаменитые здания, города, корабли, исторические события, а также астрономические явления. С жадностью бросался царевич на все новое. Все желал узнать и тогда уже порывался видеть в действительности то, о чем ему сообщали книги и картинки. Сам хотел созидать города, прекрасные здания, брать крепости, водить полки и плавать по морю. Обыкновенное место пребывания Петра вместе с матерью было село Преображенское. 10 лет от роду царевич был вырван судьбою из своего уединения. Его посадили на престол. А вслед за тем восприимчивый отрок был свидетелем кровавых сцен, убийства дяди и Матвеева, унижения матери и всех ее родных. Наконец, должен был по воле подученной стрелецкой толпы разделить с полоумным братом венец, возложенный на него выбором всей русской земли. Правление перешло в руки сестры, не терпевшей его матери. В эти ужасные минуты молодой Петр показал необыкновенную для его лет твердость и бесстрашие. Но эти минуты оказали печальное влияние на его характер. Они, без сомнения, положили в эту гениальную гигантскую натуру зародыш жестокости, свирепости. Во время правления Софии Петр продолжал проживать с матерью в Преображенском селе. Его воспитание было совершенно заброшено. Учителя Никиту Моисеевича Зотова от него удалили, другого ему не дали. Он проводил время в потехах, окруженный ровесниками без всяких дельных занятий. Такая жизнь, конечно, испортила бы и изуродовала всякую другую натуру, менее даровитую. На Петра она положила только тот отпечаток, что он, как сам после сознавался, не получил в отроческих летах тех сведений, которые необходимы для прочного образования. Через это небрежение Петру приходилось учиться многому уже в зрелом возрасте. Сверх того, проведенное таким образом отрочество лишило его той выдержки характера в обращении с людьми, которая составляет признак образованного человека. Петр с отроческих лет усвоил грубые привычки окружавшего его общества, крайнюю несдержанность, безобразный разгул. Однако необыкновенно даровитая натура не могла измельчать в том отсутствии всяких умственных интересов, на которое она была осуждена. Собственную силою пробила она себе выход. Петра ничему не учили, но не могли убить в нем врожденной любознательности. Впоследствии Петр сам сообщал о тех случаях, которые направили его на избранную дорогу. Будучи 14 лет от роду, он услыхал от князя Якова Долгорукого, что у последнего был такой инструмент, которым можно брать дистанции или расстояния, не доходя до того места. Молодой царь пожелал видеть инструмент, но Долгорукий ответил, что он украден. Царь поручил купить себе такой инструмент во Франции, куда Долгорукий ехал послом. В 1688 году Долгорукий привез из Франции астролябию и готовальню с математическими инструментами. Вокруг царя не было ни одного человека, кто бы имел понятие, что это такое. Царь обратился к немцу-доктору, но и тот не умел владеть инструментами, а отыскал голландца Франца Тиммермана, который объяснил царю значение привезенных вещей. Царь приблизил к себе Тиммермана и начал учиться у него арифметике, геометрии и фортификации. Учитель был небольшой знаток своего дела, но ему достаточно было сделать Петру указание. Талантливый ученик сам до всего добирался. До какой степени предшествовавшее воспитание Петра было запущено, показывает то, что учась на 16-м году четырем правилам арифметики, он не умел правильно написать ни одной строки и даже не знал, как отделить одно слово от другого. Описал 3-4 слова вместе с беспрестанными описками и недописками. Спустя несколько времени Петр в селе Измайлове на льняном дворе, гуляя по амбарам, рассматривал старые вещи, принадлежавшие двоюродному брату царя Михаила Федоровича, Никите Ивановичу Романову, отличавшемуся в свое время замечательную любознательностью. Здесь он увидел иностранное судно и спросил о нем Франца Тиммермана. Тот мог сказать ему только то, что это английский бот, который употребляется при кораблях и имеет то преимущество перед русскими судами, что ходит на парусах не только за ветром, но и против ветра. Петр спросил, есть ли такой человек, который бы починил и показал ему ход судна. Тиммерман сказал, что есть такой человек, и нашел Петру голландца Христиана Бранта. Карштен Бранта, как называет его Петр. Царь Алексей Михайлович задумал построить корабль и спустить в Астрахани. Для этого призваны были из Голландии мастера. Построенный и спущенный в Астрахани корабль был уничтожен Стенькою Разиным. Мастеровые рассеялись, а один из них, корабельный плотник, этот самый Карштенбрандт, проживал в Москве и кормился столярную работу. Брандт по приказанию царя починил бот, приделал мачту и паруса и в присутствии Петра лавировал на реке Яузе. Петр дивился такому искусству и сам несколько раз вместе с Брантом повторял этот опыт, но не всегда удачно, Бот с трудом поворачивался и упирался в берега, потому что русло было слишком узко. Петр приказал перевести бот на Просиной пруд в селе Измайлове. Но и там плавание оказалось не совсем удобным. Тогда Петр узнал, что озеро под Переславлем будет для его цели подходящим. Оно имело в окружности 30 верст, а глубина его достигала 6 саженей. Петр выпросился у матери на богомолье к Троице, съездил в Переславль, осмотрел озеро, и оно очень ему понравилось. По возвращении в Москву он упросил мать отпустить его снова в Переславль, чтобы там заводить суда. Царица не могла отказать горячо любимому сыну, хотя сильно была против таких затей из боязни за его жизнь. Петр вместе с Брантом заложил верфь при устье реки Трубежа, впадающего в Переславское озеро, и тем положил начало своему кораблестроению. В то же время потехи Петра с ровесниками начинали принимать нешуточный характер. Петр набирал в число потешных охотников всякого звания, и в 1687 году из них составилось два правильных полка, названных по имени двух царских подмосковных сел – Преображенским и Семеновским. Нравилось Петру плавание на судах по воде. Любил он и военные упражнения. И с помощью потешных соорудил он на Яузе земляную крепость с орудиями и дал ей иностранное название Пресбурга. София и ее сторонники старались представить эти потехи молодого царя сумасбродными дурачествами. Сама мать Наталья Кирилловна не видела в них ничего, кроме забавы пылкого юноши, и думала остепенить его женитьбою. Она нашла ему невесту, молодую и красивую девицу Евдокию Лопухину. Отец ее, окольничий Ларион, был переименован Федора. Свадьба совершилась 27 января 1689 года. Петр не имел никакого сердечного влечения к своей супруге и женился из угождения матери. Женился так, как женилась большая часть людей того времени. Мать надеялась, что молодой человек, женившись, начнет вести ту жизнь, которая считалась приличную для царя и важных особ. Но Петр вскоре после женитьбы, как только начали вскрываться реки, поскакал в Переславль и там занялся постройкой судов. Мать хотела отвлечь его и требовала его возвращения в Москву под предлогом панихиды по царе Федоре. «Изволила мне приказывать быть к Москве», – писал Петр матери, – «и я быть готов, только ей-ей дело есть». Мать настойчиво требовала, чтобы он ехал в столицу. Петр повиновался, приехал в Москву, но через месяц опять ускакал на Переславское озеро. Любя свою мать, он в письмах своих делился с нею удовольствием, какое испытывал от успеха своего дела. «У нас, — писал он, — все молитвами твоими здорово, и суды удались, и все зело хороши». Но царица Наталья не понимала порывов своего сына и притом боялась враждебных замыслов Софьи. Она звала его снова в Москву. Молодая супруга также скучала о нем, писала к нему, называя его своей радостью, светом, лапушкой, просила приезжать или позволить ей приехать к нему. Петр, вызванный настоятельными требованиями матери, летом с неохотою вернулся в Москву. Вслед за тем осенью был открыт заговор стрельцов. Петру уже было не до кораблей. Спасаясь от явной смерти, он бежал к Троице и оттуда при помощи русских служилых людей уничтожил правление Софьи и стал на самом деле самодержавным государем. С этих пор началась его непрерывная самобытная деятельность.